Глава 42. Свадьба. Клариса. От запахов в храме у меня кружилась голова. Воск и цветы обычно не вызывают у меня состояние отторжения, но из-за беременности восприятие изменилось. Осталось совсем чуть-чуть. Церемония наконец-то закончится, и я смогу выйти на свежий воздух. Рядом сидела Иви и умилённо разглядывала новобрачных. Ведь не хотела я идти на свадьбу Майлза и Селены, но Аманда меня уговорила. Теперь я жалела, что пришла. Меня уже откровенно мутило, стало невыносимо душно. Я ослабила шарф вокруг шеи, но это не помогло. «Я выйду», — сообщила я Аманде и встала со скамьи. Хорошо, что сидела с краю. На цыпочках пробралась к боковой двери, которая оказалась ближе, и тихо вышла на улицу. Мороз окутал меня. Я стояла у стены, вдыхая свежий чистый воздух. Голова еще кружилась, но тошнота отпустила. На банкет я точно не поеду. Зачем вообще пришла? Мне стало так легко, когда я поняла, что не смогу выйти замуж за чужого мужчину. Солейн прекрасно знала об этом, поэтому и предложила вариант с лордом Ди Оквардом. Отвергая мысль о браке по расчету, я осознала, что не имею права скрывать новости ребенка от Эдварда. Ему нужно сообщить. Только каким образом? Страх сковывал мое сердце, когда я думала об этом. Как герцог отреагирует, узнав, что станет отцом? Конечно, он человек чести и сразу сделает мне предложение. Только выходить за него из-за малыша я не намерена. Какая это будет жизнь? Мука сплошная. Вот я и тянула, ничего не сообщая ему. Вдруг со стороны ворот раздался скрип тормозов. Я выглянула из-за угла и замерла, как вкопанная. Из серой патрульной машины выскочил мужчина. Мое сердце бешено забилось в груди, когда я узнала в нем герцога. «Эдвард, что он тут делает?» Лорд заторопился в храм, не глядя по сторонам, и ворвался внутрь. «Стойте, Клариса, не делай этого! Я люблю тебя!» Даже через приоткрытую дверь я услышала голос Эдварда, полный отчаяния. Что он сказал? Кому? В храме возмущенно зашумела толпа гостей. Мысли хаотично роились в моей голове. Я не понимала, что происходит. «Клариса не может выйти замуж за этого мужчину!» Снова раздался голос герцога посреди людского гомона. «О боги! Он думает, что невеста — это я?» Глаза вдруг предательски защипало. «Эдвард приехал, чтобы не дать мне выйти замуж за другого? И он любит меня?» Теплая нега затопила сердце. Ноги еле держали, и я навалилась на стену от сумасшедшего ощущения счастья. «Он приехал! Приехал!» Голоса в храме притихли, и Эдварда я больше не слышала. Наверное, герцог уже понял, что обознался. Селена со спины действительно похожа на меня, да еще лицо ее скрыто под вуалью. Отойдя от стены, я на ватных ногах спустилась по ступеням, направляясь к главному входу, и встала у основания высокой каменной лестницы. Сейчас Эдвард выйдет и увидит меня. «Еще раз простите, пожалуйста». Дверь распахнулась, и показалась спина герцога. Сердечко замерло. Я перестала дышать. Мужчина развернулся и быстро зашагал прочь, глядя под ноги. Он недоуменно бормотал себе под нос. «Дурак! Какой же я дурак!» Тут Эдвард наконец заметил меня и поднял голову. Его взгляд медленно скользнул по моей фигуре, и герцог замер на месте. А я смотрела на его осунувшееся лицо и нервно кусала губы. «Клариса!» — тихо прошептали его губы, и он сделал шаг вперед. «Ты не вышла замуж?» «Нет!» — помотала я головой, держа руки у груди. «С чего ты взял, что я выхожу замуж?» «Мне миссис Диамус сказала». Он приближался, ошеломленно разглядывая меня. «Аманда! Теперь понятно, почему она уговаривала меня прийти на свадьбу», — закусила я губу. «Вот кому я должна быть благодарна за то, что любимый сейчас находится здесь. «Ты приехал ради меня?» «Я очень боялся, что опоздаю, и ты станешь чужой женой». Герцог спустился с последней ступеньки и оказался так близко, что я не выдержала и прильнула к нему, спрятав лицо у него на груди. Слезы сами брызнули, впитываясь в плотную ткань мужского пальто. Родные руки обняли меня, ласково стиснув. «Прости меня, пожалуйста», — жарко шептал Эдвард, прижимаясь щекой к моему лбу. «Я был таким дураком и не видел очевидных вещей. Боялся признаться сам себе, что люблю тебя, что ты дорога мне, и молчал об этом. Прости, что спорил с тобой, не понимал, сопротивлялся. Я даже думать боялся, что ты будешь моей. Бенедикт был решительно настроен. Я думал, у меня нет шансов». «Эдвард», — всхлипнула я, не веря, что это не сон. «Я так счастлива, что ты приехал. Мне многое тебе нужно рассказать». «Я рад, что ты не вышла ни за кого замуж». Он вдруг разжал объятия и опустился на колено передо мной прямо на снег, вытаскивая что-то из-за пазухи. «Клариса Дисонг, ты согласна стать моей женой?» Эдвард протянул мне сверкающее кольцо с ярким сапфиром, а синие глаза с надеждой смотрели на меня снизу, ожидая ответа. Волна трепета охватила меня. К горлу подкатил ком. «Согласна», — чуть слышно прошептала я, протянув руку. Горячие пальцы обхватили мою ладонь, и губы коснулись кожи, обжигая искрами магии, которые тут же побежали по телу, будоража во мне запредельные чувства. Эдвард медленно надел кольцо на мой палец, словно смакуя этот удивительный момент и пытаясь запечатлеть его в памяти. «Я люблю тебя, Клариса», — прошептал он, продолжая целовать мою руку. «Никогда больше не отпущу тебя и никому не отдам». Душа пела от таких слов, а сердце, волнуясь, трепетало. Эдвард поднялся на ноги, и я снова оказалась в его жарких объятиях. Голова шла кругом от переполняющего меня счастья. «Эдвард, я беременна», — еле слышно прошептала я, не в силах больше держать в себе эту тайну. «Что?» — герцог замер, шумно вздохнув. «Клариса, любимая, это правда?» «Да, я узнала несколько дней назад». Улыбка растеклась по моему лицу, и я подняла голову, чтобы посмотреть в глаза любимому. «Целитель говорит, малыш развивается правильно». «Малыш? У нас будет сын?» — засияли его глаза. «Да, кажется», — смущенно пролепетала я. Мне не хотелось омрачать этот момент, но я все же задала вопрос, который терзал меня. «Что будет, когда император узнает о нашей свадьбе?» «Не переживай. Я все рассказал Бенедикту в тот же день, когда ты сбежала от меня. Он не против нашего союза. Именно император помог мне осознать мои ошибки». Улыбались его губы, такие родные и такие манящие. «Правда?» — я облегченно вздохнула. «Это же замечательно!» И сама потянулась к любимым губам. Эдвард тут же взял инициативу на себя, жарко целуя меня. Вдруг порыв ветра закружил вокруг нас настоящий снежный вихрь, поднимая его в небо. Но мы словно ничего не видели и не слышали, продолжая упоительный поцелуй. Я только ощутила небывалый прилив магии, который согревал нас обоих и защищал от ветра. Когда Эдвард отпустил мои губы, вихрь тут же рассыпался снежной пылью. «Ого! Вот что значит истинная магическая пара! Даже природа отреагировала на наше воссоединение», — улыбнулся любимый, посмотрев в небо. Снежинки оседали на его лицо, тут же превращаясь в мелкие капельки. «Магическая пара?» — ахнула я, умиляясь его улыбке. «Как же я давно не видела ее!» «Так значит, император ошибся?» «Да, ты моя, Фиори, и больше ничья!» Самые любимые синие глаза смотрели на меня с уверенностью. Я знала, что они не врут и не предадут никогда.